Заключение. Только преодолев страх сознательно выбранной смерти, человек усмиряет это чувство. С этого момента страх служит ему, а не наоборот. Павел ждал смерти, прикрыл глаза и вжав голову в плечи. Рядом щелкнуло. Дыхание замерло, а сознание на мгновение куда-то ухнуло. По телу пробежались тысячи иголок. Павел открыл глаза и увидел себя, лежащего на полу. Сильно изменившееся тело дымилось, но запах он не чувствовал. Посмотрел на руки. Они выглядели обычно, как у нормального живого человека, а не призрака. Сверху раздался истеричный крик. Маша собиралась прыгать вниз, но Андрей и Жанна удержали ее у самого края. «Зачем ты так? Зачем? А мне теперь что делать?» Маша истерила. Павел помахал ей рукой, но на это никто не обратил внимания. Его не видели, а значит, он умер, хотя и продолжал воспринимать себя живым. Хотелось сказать ей что-нибудь ободряющее, но она бы все равно не услышала. Единственное, что можно было еще попробовать, это умение светляка. Павел активировал его, и оно сработало. Вокруг него образовалось сияние, которое увидели люди сверху. Они встали на краю, изумленно открыв рты. Павел потянулся им к Маше, представляя, что это крыло насекомого, тонкое и изящное. Коснулся ее, замершей, со слезами на глазах. Ощутил тоску и холод в ее душе, обиду и чувство бессмысленности продолжения жизни. Надо же, они были вместе совсем немного, а она не может больше представить себе жизнь без него. Павел коснулся ее своей любовью, теплом, заботой. Он знал, что никуда она от него не денется. Вопрос только в ее желании дойти до финиша. Теперь у нее мотивации больше, чем раньше. Маша ощутила переданное ей чувство и растерянно посмотрела на сияние, касающееся ее тела. «Поняла, Паш», — она шмыгнула носом. «Ты рядом, ты со мной. Я дойду. Мы дойдем. Да, ребята, ты же этого хотел, чтобы мы дошли. Мы будем сильными, обещаем. Мы тебя не подведем». Маша уронила лицо в ладони и расплакалась. Жанна принялась ее успокаивать, гладить по волосам. Андрей ходил рядом и не знал, что делать. Павел коснулся его. «Теперь ты, светляк, принимай эстафету», — произнес он, но друг его не услышал. Однако он почувствовал, что в его кармане появился предмет, которого ранее не было. Вынул и изумленно уставился на пятак с выдавленной фигуркой жука. «Светляк, похоже, теперь я», — пробормотал он растерянно. Маша и Жанна посмотрели на предмет в его ладони. «Он усвоил материал быстрее нас», — Маша вздохнула. «Не удивлен. Паша был поумнее любого из нас», — признал Андрей. «У меня даже не ёкнуло, что он собирается остаться. А я сразу почувствовал, что он погибнет». Маша снова всхлипнула и закрылась ладонями. «Смелости ему не занимать», — Жанна обняла Машу. «Крепись». «Идемте, не будем расстраивать Павла непунктуальностью. Ему бы это не понравилось. Народ, идемте к крематорию, а то стемнеет скоро». Толпа двинулась к месту ночевки. На этот раз их ждало 12-этажное здание, расположенное на белом песке в обрамлении пальм. В откосе открылся проход, из которого исходило свечение. Павел не сомневался, что это для него. Направился и зашел внутрь. Свет обволакивал его, создавал приятное чувство покоя и заботы. Он прошел сквозь него и вышел недалеко от поселка, словно сошедшего с картинки. В нем были очень красивые домики, ровные улочки, покрытые неизвестным материалом. В палисадниках и вдоль дорожек росли кусты и деревья. На некоторых висели плоды, их Павел не знал. Ему навстречу вышли несколько человек. Они смотрели на него дружелюбно и даже тепло, как будто ждали. «Привет, Павел!» Поздоровался идущий впереди остальных поджарый парень. «Меня зовут Степан». «Откуда имя мое знаете?» – удивился Павел. «Скажем так, на некоторые вещи, происходящие с тобой, мы могли влиять. Сейчас не будем вникать в подробности. Предлагаю поужинать с нами. Ты же голоден?» Павел проверил сигналы организма. «Да, он хотел есть, несмотря на пережитое». «А разве я не умер?» – Степан рассмеялся. «Ха-ха-ха, знаешь, смерти вообще не существует. Ты будешь всегда, но не всегда осознаешь это». «А Маша тоже попадет сюда?» «Надеемся». Степан положил Павлу руку на плечо. «Это моя девушка Настя, а это наши друзья, Денис и Меджида». «Мы уверены, что ты скоро представишь нам свою Машу», — доброжелательно произнесла Меджида. «А в чем смысл вашего нахождения здесь? Это похоже на элитный поселок. Вы здесь просто живете?» «Мы, как бы это неправдоподобно ни звучало, поддерживаем порядок в новых мирах. А поселок — это наше коллективное творение, место, нравящееся всем. Тебе самому нравится?» «Очень», — признался Павел. «Вот и замечательно. Я предлагаю сегодня о работе больше ни слова. Веселимся до упаду, а завтра начнутся будни». Степан хлопнул в ладоши. «Вперед! Покажем новому герою, как умеют отдыхать боги!» «Болтун, будь скромнее!» Настя дала Степану ладонью под зад. «Не обращай внимания, у него легкий нарциссизм». Павел и не думал оценивать слова Степана. Он был слишком очарован окружением и тем, что ощущал единение с новыми знакомыми. Как будто прошел все круги с ними вместе. Конец книги.